Именно поэтому жрецы и стали намекать великому князю на то, что его дочь пора бы посвятить лесу. И вопрос сейчас стоял не в том, как себя ведет сам великий князь по отношению к жрецам великого леса, а больше в том, что она была очень сильным магом природы. Один из преподавателей магической академии, который занимался с девушкой, сказал ей то, что она уже сейчас может по своим магическим способностям сравниться в силе даже с архимагом. Только вот архимагов природы у людей не было, чтобы сравнить их между собой. И теперь девушке нужно было всего лишь отточить свое мастерство. Но о каком мастерстве сейчас может идти речь, если Ланриали неожиданно для себя стала фактически рабыней для человека, которого терпеть не могла? Ведь он совершенно не скрывал своего отношения к ней, а в его поведении не было никакого обожествления представителей эльфийской расы. Они были для него чем-то подозрительным, потому что он всегда смотрел на них так, словно ждет постоянно с их стороны какой-то гадости. Возможно, своим поведением эльфы и могли заслужить подобное отношение. Но ведь они дети богов. Почему какой-то человечек имеет право к ним так относиться? Хотя сейчас девушка не могла так размышлять, ведь ее собственный отец отдал ее, дитя богов, в руки этого человека. В качестве наложницы. Этого Ланриали своему отцу никогда не простит. Более того, она постарается любым способом найти возможность отомстить ему за такое унижение. Возможно, когда-нибудь она сама сумеет ему доказать его главную ошибку. Даже сейчас, после того, как она все-таки увидела этот легендарный скипетр короля и ощутила поблизости от него всю мощь этого древнего артефакта, Ланриали продолжала считать, что этот обмен был неравноценным. Ведь она была дочерью великого князя. И никакой артефакт не стоит этого. Ей хотелось доказать своему отцу, что его главная ошибка была в том, что он переоценил этот артефакт, и недооценил свою дочь. А как это можно было сделать, если она сейчас была фактически пленницей у человека? Да, девушка сразу же попыталась дать ему понять о том, что все в этом доме, куда он ее привел, должно быть так, как хочет она. Вот только граф был с этим категорически не согласен. Он просто приказал девушке уйти в ее комнату и не показываться ему на глаза, пока он сам того не захочет. Это было жестко, но девушка не смогла ничего ему ответить. Ведь действительно она сейчас для него не была даже гостьей или же благородной девушкой. Она была всего лишь наложницей. И он вел себя по отношению к ней так, как считал нужным. Честно говоря, Ланриали даже удивилась тому, что в первую же ночь он не попытался овладеть ее телом. Ведь все говорили ей о том, что люди не могут пройти мимо любой эльфийки, а уж имея возможность дотронуться или воспользоваться этим телом безнаказанно, вообще их сводит с ума. Но тут, с этим графом происходило что-то не то. Несмотря на то, что Ланриали была полностью в его власти, молодой дворянин в эту ночь так и не пришел. Более того, на следующее утро девушка узнала от слуг, что он просто покинул дом ночью, отправившись куда-то по своим делам. Естественно, что наложнице никто не собирался рассказывать о том, какими такими делами занимается этот молодой дворянин. Но странность была в том, что граф Гранур отдал специальное распоряжение для слуг, касающееся ее. Ланриали должна была продолжить свое обучение в Академии магии, а после чего он собирался с ней пообщаться на тему дальнейшей жизни. Судя по всему, граф намеревался с ней встретиться в самой Академии. Хотя было странно то, что он просто исчез в неизвестности. Девушка еще раз перелистала манускрипт, который взяла из библиотеки своей семьи. Там везде говорилось о том, что люди просто сходят с ума от эльфийской красоты. Так почему же сейчас этот дворянин вел себя так странно? Он мог спокойно воспользоваться ее телом, раз она была его наложницей. Но почему-то он ее даже не тронул. Неужели он настолько брезговал прикоснуться к ней, что даже не решился воспользоваться собственными правами хозяина? Девушка терялась в догадках, совершенно не понимая происходящего. Но сюрпризы не прекращались. Когда она через несколько дней отправилась в Академию магии, то столкнулась там с той самой группой эльфиек, которые все это время сопровождали ее во время обучения. Видимо, эти девушки уже были в курсе того, что с ней произошло, и поэтому даже не стали к ней приближаться. Весь их высокомерный вид говорил о том, что они просто боятся испачкаться о воздух, приближаясь к тому, кто опозорит их расу. И это ощущение подняло в душе Ланриали еще большую злость и ненависть. Девушка клялась себе беспрерывно в том, что отомстит своему отцу за весь этот позор. Даже если ей будет нужно, она зальет кровью весь великий лес. Ее горящий от ярости взгляд метался по двору Академии, натыкаясь на все новые и новые признаки того, что она действительно теперь изгой. А вы можете себе представить, каково это девушке, которая всю свою жизнь была в центре внимания? Нет, вы такое себе представить не сможете. В очередной раз стрельнув глазами в сторону эльфиек, которые ей даже в подметки не годились, но теперь строили из себя богинь, девушка внезапно поняла, что ее лицо вне зависимости от желания начинает растягиваться в ехидной усмешке. Она увидела главную ошибку этих девчонок. Ведь они прибыли сюда для чего? Они должны были закабалить себе новых магов, которые должны были бы иметь отношение к магам тьмы или огня. Именно этим сейчас и занимались жрицы Дрэу, старательно метаясь от одного нового студента к другому, подбивая тех заключать с ними договоры на оплату обучения. Девушка уже знала всю эту их хитрость. Но так как ее уже вычеркнули из списка эльфов, то Ланриали считала себя не вправе давать какие-либо напоминания для тех, кто не хотел с ней даже заговорить. Ведь они теперь считали себя выше ее, и не хотели опускаться до такой грязи. Исходя из этого, девушка решила, что именно таким образом она начнет свою месть. Раз они игнорируют ее, то и она будет их игнорировать полностью и бесповоротно. Учитывая то, что последние свои приказы великий князь давал именно ей, Ланриали отлично могла себе представить ситуацию, в которой попадут эти девчонки, когда вернутся в княжество без каких-либо результатов. Ведь они совершенно не понимали того, чего она пыталась добиться, заставляя их общаться с магами людей. Также они не понимали того, для чего они тогда свили эту самую беседку, которую позже уничтожил какой-то маг тьмы плетением гниения. Ведь они даже знать не знали про абсолютного мага. Хотя кто-то из них об этом догадывался. Ведь кто-то же из них тогда доложил жрецам Великого Леса о том, что Ланриали тут пытается старательно найти общий язык с абсолютным магом людей. Это известие и было из одной из причин, которые тогда подтолкнули жрецов Великого Леса на конфронтацию с великим князем. Ведь ее отец всегда старался дружить с этими жрецами. А тут они словно с цепи сорвались. Внимательно рассматривая многочисленные толпы студентов, Ланриали внезапно поняла, что не видит среди них графа Гранур. И это было странно. Этот молодой человек всегда отличался очень внимательным отношением к учебе. И пропустить первый день занятий он просто бы не смог. Немного погодя она узнала у преподавателя о том, что этот странный парень заранее появился в Академии магии, где сдал экзамены за первый семестр третьего курса экстерном, и теперь мог 3 месяца заниматься какими-то своими личными делами. Судя по всему, это известие ошеломило не только самую эльфийку. Жрицы Дрэу также были немного растеряны. Скорее всего, эти девчонки действительно дали заказ графу на поиск черной короны богини. Ведь отец заранее предполагал подобное развитие событий и поэтому приказывал своей дочери не допустить попадания этого артефакта в руки Дрэу. Но после всего произошедшего, злость в душе девушки не давала ей логически осмыслить эту ситуацию. Она сейчас наоборот хотела, чтобы Дрэу получили свой артефакт, заставив таким образом бывшего великого князя, а теперь и короля эльфов, очень сильно огорчиться. Но что он хотел от обычной и бесправной наложницы? Внезапно в голове молодой эльфийки скользнула странная мысль. А ведь ей даже сейчас проще будет жить, когда она всего лишь наложница этого молодого дворянина. ведь граф Гранур считается очень опасным противником для всех. Он уже доказал даже эльфам то, что является очень хитрым и коварным врагом. И тогда становилось понятно то, что он легко и просто сумеет защитить свое имущество. А ведь Ланриали сейчас является его имуществом. И значит, ему придется ее защищать. А как он это будет делать, если ее будут оскорблять эльфы? Возможно, у этого парня есть какие-то варианты на этот случай. Тихо усмехнувшись своим мыслям, девушка поняла, что вполне можно жить и даже в таком положении, в которое она попала. Достаточно просто найти положительные моменты в этой ситуации. Да, ее все еще напрягало отсутствие внимания к ней со стороны этого графа. Но это все поправимо. Ведь у нее на руках тот самый манускрипт, в котором описано то, как можно привлечь к себе внимание людей, чем она и займется, как только останется с ним наедине. В конце этого манускрипта Ланриали прочитала о том, что тот, кто научится использовать эти знания в жизни, будет для людей равен Богу, и по одному его приказу люди будут готовы совершить самое большое безумие. Большого безумия ей было не нужно, но отомстить своему отцу за все свое унижение Ланриали было просто обязано. А для этого ей нужно было сначала заслужить внимание этого молодого дворянина. Тихо усмехнувшись, девушка отправилась в учебный класс. Если он хотел, чтобы она училась, значит, она будет учиться. Хотя ничему особенному ее здесь научить не могли. Но если будет нужно, она постарается изобразить из себя внимательно студентку. Ярмарка. Ежегодная ярмарка в столице империи Рикан всегда сопровождалась большим столпотворением народа. Ведь сюда приезжали торговать своими изделиями самые различные представители рас и народов. Здесь можно было найти все что угодно. По сути, сейчас была возможность у студентов потратить свои сбережения на приобретение каких-нибудь секретных ингредиентов для различных артефактов, или же каких-нибудь трав, чтобы варить какие-нибудь редкие отвары и зелья. Найти здесь было можно все, что угодно, и это была не шутка. Центральная площадь столицы была заставлена огромным количеством ларьков или переносных палаток. В эти три дня подобное разрешалось, и стража старательно следила за порядком, не трогая никого из торговцев. За этим следили сотрудники тайной службы империи, не позволяя стражникам как-либо обижать тех, кто приехал сюда на ярмарку торговать. Конечно, сюда приезжали еще и преступники, различные воры и мошенники. Вот с такими индивидуумами у стражи разговор был короткий. Стоило только кого-нибудь поймать во время преступления, и он тут же отправлялся на каторгу. В эти дни даже суды были настолько короткими, что преступники просто опасались нарушать закон. Но всегда находились те, кто считал, что может сделать так, что его просто не поймают. Но это было наивно и глупо, ведь за этим следили также и маги империи. В эти дни, в столице порядок был превыше всего. Граф Гранур вместе со своим другом-артефактором Рином Араном бродили между многочисленных ларьков, разыскивая так называемый гномий торговый ряд. Гномы считались лучшими мастерами по металлу, и значит, у них можно было найти самые лучшие инструменты. Молодой артефактор искал для себя набор для создания артефактов. Такие изделия стоили очень дорого. Но ведь для артефактора такой набор был очень важен, так как для того, чтобы создавать свои изделия, ему нужно сначала получить такой набор. Кто-то мог бы подумать, что легко и просто взять и начертить на какой-нибудь палке десяток рун, обозначающих какое-нибудь плетение, и готов артефакт. Вот тут вы очень сильно ошибаетесь. Для того, чтобы эти руны действовали, необходимо было сделать все так, как нужно. А для того, чтобы прописать эти руны, нужны были специальные резцы. Каждый резец должен был быть сделан специальным образом, с соблюдением всех правил, норм, а также на нем самом должны были быть руны, нанесенные специальным образом. Так что не все было так просто, как хотелось бы представлять себе с первого взгляда. Ведь тогда бы любой человек мог бы стать артефактором. Достаточно было бы просто выучить эти руны, и рисуй себе их сколько тебе влезет. Нет, Не все так просто. Конечно, многие люди пытались пользоваться именем гномов, чтобы продавать свой собственный товар. Для этого они старательно разыскивали среди людей невысоких плотных мужиков, которых заставляли выращивать бороды, и платили им деньги за то, что те изображают из себя каких-нибудь гномов. Но таких продавцов было легко и просто вычислить, потому что их не пускали в гномий ряд, и если такой продавец стоял где-нибудь в стороне и рассказывал о том, что он гном, то вы легко и просто могли вызвать стражу и арестовать этого мошенника. Наконец-то молодой артефактор радостно вскрикнул, заметив тот самый торговый ряд, полный коротышек, это были гномы, а значит, среди них можно было найти то, что ему было так нужно. Гарзу следовал за ним, словно какой-то безмолвный охранник. Сейчас нужно было решить проблему с набором для артефактов, с помощью которого Рин мог бы со спокойной душой ускорить работу своего отца по созданию боевых магических жезлов для армии империи. В данном случае молодой дворянин тоже был заинтересован, ведь он получал процент с этих продаж. Честно говоря, отправляясь на очередное задание, парень уже не надеялся на то, что успеет на ярмарку. Ведь его до сих пор интересовал этот странный черный металл, который пронизывали серебристые прожилки. У него имелись доспехи из этого металла, оружие. Также у него имелись и инструменты. У него был набор для создания артефактов из такого материала. Но проблема была в том, что парень просто не знал того, что это за металл. А как можно с ним работать, не зная его свойств? Именно поэтому он и надеялся на гномов, считавшихся лучшими мастерами по металлу в этом мире. Ведь если они узнают этот металл, то смогут ему рассказать о его свойствах, а значит и он сможет его использовать. У него уже накопился довольно приличный запас этого металла, и по всем признакам, граф Гранур знал о том, что этот металл был дороже даже тем черный мифрил. Взять хотя бы то, как его берегли. Уже одно это говорило о том, что этот металл очень ценен. Доспехи и оружие из этого металла хранили так, как будто это была самая большая ценность, имеющаяся у торговцев или же у воинов. Честно говоря, перебирая свои трофеи из древнего города эльфов, молодой дворянин наткнулся среди вещей бывшего архимага древних эльфов на целую кольчугу, изготовленную из этого металла. Она, словно какое-то платье, покрывала все его тело. Каждое звено этой кольчуги было покрыто рунами и специально замагичено. А если добавить к этому еще и то, что на каждом звене находился небольшой листок из этого же металла, закрывающий отверстие в этом звене, то становилось понятно, насколько сложная и уникальная это была работа. По сути, эта кольчуга представляла из себя сплошную чешую. Когда парень попытался ее примерить, сначала она была ему великовата. Но, видимо, магия, которая полностью пронизывала это изделие, сразу среагировала на то, что ее новый хозяин немного меньше по росту, чем тот, кто носил кольчугу раньше. И буквально на глазах эта кольчуга уменьшилась, фактически обнимая тело парня. Единственное, что его раздражало, так это вот эта нижняя длинная юбка. К подобному одеянию он просто не привык. Хотя древние маги могли носить подобное, ведь они предпочитали носить широкополые халаты и одеяния, похожие на платья. Задумавшийся парень понял, что эту кольчугу можно будет потом подарить какой-нибудь женщине. Для боевого мага лучшего доспеха не придумать, но как всегда все упиралось в незнание графа о свойствах этого материала. Убедившись в том, что они вместе с Рином нашли все-таки гномов, парень принялся рассматривать товар этих легендарных коротышек. Все-таки их оружие действительно было качественным, ведь именно гномы изготавливали те самые ферзанийские клинки, которые были так знамениты в этом мире своей прочностью и остротой. И сейчас парень видел то, как перед ним выкладывают десятки таких же лезвий, лишь бы у него были на это деньги. Некоторые из гномов привезли с собой даже наковальни и молоты. Если клиент хотел, чтобы ему что-либо в изделии переделали, это делали прямо на его глазах. Таким образом гном подтверждал свое авторство и мастерство. И в этом не было ничего удивительного. Гномы всегда так делали. Внезапно молодой парень остановился, заметив какую-то странность. Один из гномов продавал оружие, которое было украшено витиеватыми рисунками и рунами. В этом ничего как раз-таки странного не было. Но вот в середине этого рисунка, в круге, изображавшем какое-то подобие солнца, Гарзу увидел знакомый символ. Этот символ он уже видел в древнем городе эльфов. Задумавшись, парень вспомнил, что этот символ он видел на том самом алтаре, который обнаружил в подвале семьи личей. Возле этого алтаря валялись многочисленные останки разумных, принесенных на нем в жертву. Но по какой причине этот символ мог появиться на оружии гномов? Парень слишком хорошо изучал артефакторику и знал о том, что некоторые символы могут связывать предметы с различными сущностями, имеющими намек на божественность. И тогда, даже такой символ может выступать в роли связующего звена. А в данном случае речь идет об оружии. Если все так, как предполагал молодой дворянин, то фактически все это оружие становилось жертвенными кинжалами, и любая кровь, пролитая таким оружием, становилась жертвой этому божеству. Поинтересовавшись по поводу семьи, которая производит такое оружие, Гарзу выяснил, что это была довольно знаменитая семья гномов-мастеров, Гверон. Эти мастера были знамениты во всем мире, так как делали одно из лучших орудий массового убийства. Да, они не изготавливали ферзанийские клинки, но их оружие было дешевле, и также отличалось прочностью и остротой. Поэтому те, кто хотел вооружить довольно крупный отряд, обращались в первую очередь к ним. Представив себе то, какую силу может приобрести существо, получающее таким способом количество энергии в случае какой-нибудь войны, молодой дворянин еле заметно вздрогнул. Но какая связь могла быть между эльфами и гномом? Ответ на этот вопрос парень найти не мог. По крайней мере сейчас. Но эту семью нужно будет взять на заметку. Кто знает, какие еще сюрпризы можно будет обнаружить, покопавшись как следует в истории мира, где наверняка должны храниться данные про всех богов. Хотя Гарзу старательно перепроверил все имеющиеся в его доступе исторические фолианты, но так и не обнаружил упоминания об этом божестве, требующем таких кровавых жертв. И вот он снова наткнулся на признаки его присутствия в пантеоне богов. Внезапно разум парня пронзила догадка. Как он мог об этом забыть? Ведь у него имеется архив храма Триединого Бога. Тот самый архив, который они собирали еще до Великой войны богов. Возможно, там он обнаружит хоть какие-то упоминания об этом божестве. Хотя для этого ему придется долгие ночи перебирать все эти книги, разыскивая признаки этого символа. Но ради того, чтобы узнать, с чем именно он столкнулся, молодой дворянин был готов пойти и на такую жертву. Кроме того, у него же была наложница, эльфийка, которая наверняка изучала историю по своим собственным архивам. Может быть, она знает этот символ. Тем более, что первое упоминание об этом божестве граф обнаружил именно в древнем городе эльфов. Вполне возможно, что таким образом ему все-таки удастся узнать то, кто же этот такой хитрый оказался среди богов, что таким странным образом получает в себе силу, с помощью малозаметных символов на оружии гномов. Заметив интерес молодого дворянина, гномы тут же принялись расхваливать свое оружие. Но граф Гранур не собирался связываться с какими-то поклонниками темных божеств и поэтому с улыбкой отмахнулся, сказав, что пока ему такое оружие не нужно, так как свою стражу он уже вооружил. Говоря такой, молодой дворянин не кривил душой. Ведь у него было достаточно доспехов и оружия для своих собственных стражников. Хотя они сейчас продолжали пока что ходить в старом обмундировании и доспехах, но после того, как многие из них принесут ему клятву вассалов, получат доспехи эльфийской гвардии. Те самые доспехи, которые он сумел захватить в древнем городе эльфов. Когда он убегал уже из дворца древнего короля, то случайно наткнулся на оружейку. Это было довольно большое помещение, буквально забитое доспехами и оружием, предназначавшимся для гвардии этого жестокого эльфа. Надо ли говорить о том, что все это оружие и доспехи были покрыты рунами и содержали в себе столько магии, что становилось даже страшно. Но помня свое желание завести собственную гвардию, Гарзу полностью обчистил это помещение. И теперь у него имелось достаточно оружия, чтобы вооружить таким образом несколько сотен воинов. А для обычных стражников у него имелись доспехи городской стражи древних эльфов. Их тоже у него хватало. Поэтому подобное оружие его не могло интересовать. Тем более, что тут была какая-то странная взаимосвязь с одним из темных божеств. А связываться с такими сущностями парень просто не рисковал. Внезапно он заметил радостное движение своего друга. Риннаран все-таки нашел то, что искал. Перед одной из палаток сидел пожилой гном, разложившийся на прилавке различные мелкие предметы. Это был мастер, изготавливающий тонкие инструменты. А наборы артефакторов имели отношение именно к тонким инструментам. Приблизившись, Гарзу увидел то, как Рин как старательно перебирает наборы, которые перед своим будущим клиентом выложил гном, тихо ухмыляющийся в свою бороду. Старик, видимо, гордился тем, что молодые маги интересуются его изделиями. Скорее всего, обычно его клиентами были какие-нибудь уже умудренные опытом и сединами пожилые люди. Ведь уже только в таком возрасте у них могли появиться деньги для покупки подобных наборов. Но, видимо, даже появление молодого студента, который спешил потратить большие деньги для покупки такого набора, тоже обрадовало старика. Выбрав нужный себе набор, молодой артефактор также примерил его к руке. Это также было очень важно. Наконец, убедившись в том, что это то, что ему нужно, паренек схватил этот набор, расплатившись за него золотом, тут же бросился обратно к отцу, чтобы похвалить своей покупкой. С кривой ухмылкой парень проводил исчезающего в толпе артефактора, который совершенно забыл о том, что пришел на эту ярмарку вместе со своим другом. Но сейчас он совершенно забыл о нем, так как в руках держал то, ради чего столько времени старательно по ночам с помощью старого набора своего отца делал жезлы для армии империи Рикон. «Молодой человек, вы что-то хотели присмотреть для себя?» Пожилой гном обратил внимание на то, что молодой дворянин застыл возле его прилавка, внимательно разглядывая его изделия. «Возможно, вас интересует что-то особенное, и мне хотелось бы узнать, что именно. Моя семья издревле занимается такими инструментами, и мы могли бы изготовить что-нибудь на заказ. Если вас это интересует, меня интересуют такие мелкие инструменты из редких материалов», — задумчиво проговорил Гарзу, внимательно следя за реакцией гнома. «Я вижу, у вас здесь инструменты, изготовленные из светлого мифрила. Точно такой же купил сейчас мой друг. Да, светлый мифрил очень хороший материал для изготовления таких инструментов», — улыбнулся старик, понимая, что перед ним довольно опытный покупатель, способный даже по внешним признакам опознать металл. «Он прекрасно подходит для различных малых инструментов при создании артефактов. Из него также можно изготавливать различные артефакты, или даже оружие. Его прочность и надежность, в соотношении с внесенными в него плетениями магии, превосходит фактически любое оружие. Проблема только в том, где столько взять металла для подобных изделий. Некоторые раньше изготавливали из него даже доспехи. Но сейчас этого материала мало, и поэтому делать из него подобные предметы просто не имеет смысла. Это будет слишком дорого, гораздо проще нанять огромный отряд наемников, который будет тебя охранять». Судя по всему, таким образом гном пытался намекнуть на известное всему миру отношение ко всему этому эльфов. Именно они любили создавать из таких материалов различные изделия в виде оружия или доспехов, показывая всему миру свое богатство и могущество. «Я хотел узнать, а изготавливаете ли вы подобные наборы инструментов из черного мифрила?» Граф Гранур принялся осторожно подводить гномов к мысли о том, что парень может действительно заказать у него что-нибудь редкое и невероятно дорогое. Все знали, что гномы очень жадные, особенно когда речь идет о золоте. И они отлично понимали, что изготовление набора инструментов из какого материала, как черный мифрил, тем более на заказ, будет стоить просто невероятно огромных денег. А значит, они смогут в буквальном смысле этого слова озолотиться, изготовив один такой набор. Но вопрос состоял в том, сумеют ли они достать столько материала. Судя по всему, старый гном был удивлен подобным вопросом, который заставил его сильно задуматься. «Молодой человек, я, конечно, понимаю то, что вы наслушались легенд и хотите что-то очень дорогое и невероятно эксклюзивное», — задумчиво проговорил гном, пытаясь понять, что именно хочет у него узнать этот молодой дворянин. «Но поймите и вы меня. Дело в том, что черный мифрил стоит очень дорого, и его остались буквально крохи. Если мы начнем делать из него такой набор, это займет долгое время, так как нужно будет сначала найти материал для такого набора. Такой набор будет стоить огромные деньги, и тогда возникнет вопрос, а есть ли они у вас. Кроме того, само изготовление такого набора из черного мифрила займет время около 5-7 лет. Будете ли вы ждать столько времени, чтобы получить набор, которым будете только хвастаться? Для того, чтобы использовать такой набор, нужно быть артефактором, и не простым артефактором, а очень опытным. Ведь такой набор может быть применен при изготовлении артефактов огромной силы. Так что я просто не вижу никакого смысла для вас изготавливать такой набор. Через 7 лет вы можете уже передумать его покупать, а тратить время и силы впустую, для нас нет никакого смысла. Ну что ж, уважаемый, я понял ваше мнение. Задумчиво усмехнулся Горзу, медленно доставая из переносного сейфа, который он теперь носил под своим камзолом, не снимая, небольшой брусочек того самого темного металла с серебристыми прожилками. «Я хотел бы у вас узнать, как у специалистов по металлу, что вы можете мне сказать по поводу этого металла. Я нашел несколько таких брусочков в сокровищнице моей семьи и теперь маюсь в неведении о том, что же он может из себя представлять. Раз он был в сокровищнице, значит, должен быть довольно дорогим. Но у кого я не спрашиваю, никто не может мне ответить по поводу того, что это за металл и каковы его свойства». Продавец задумчиво усмехнулся, взяв в руки этот брусок, но как только он до него дотронулся, по лицу старого гнома проскользнула растерянность, и он принялся внимательно рассматривать этот брусок, понимая, видимо, что в руках у него оказалось что-то необычное. Судя по всему, а в первую очередь по его реакции, этот гном действительно даже не знал того, что это за металл. Молодой граф уже подумывал о том, что сейчас он зря сюда пришел, так как даже гномы не знают того, что это за металл. Но внезапно этот продавец ожил. «Я не могу вам сказать, что это за металл, так как впервые вижу его». Удивленно поднял глаза на необычного покупателя старый гном, по-детски шмыгнуть носом. «Но то, что этот металл необычный, я уже чувствую прямо сейчас. Он буквально зовет и просит использовать его в каких-нибудь магических изделиях. Это странно, ведь я не испытывал такого зова даже тогда, когда брал в руки мифрил для заготовок. Кажется, я знаю того, кто может вам ответить на этот вопрос». Не сходя с места, гном кликнул своего помощника и потребовал от него, чтобы тот привел какого-то старика. Граф Гранур тихо усмехнулся. Если этот гном, которому даже на внешний вид можно было дать около 100-120 лет, кого-то считал стариком, то становилось даже страшно от того, какая древность сейчас может сюда прийти. И когда полы палатки раздвинулись и появился новый персонаж, Горзу едва не засмеялся. Помощник вел под руку сухонького старичка, чья борода уже подметала пол. Парень отлично знал то, что гномы выращивают себе бороды для солидности, но вынуждены их обрезать хотя бы на уровне пояса, так как по пещерам и катакомбам с длинной бородой особо не побегаешь. Именно поэтому для парня было удивительным то, что этот старик буквально подметал своей длиннющей бородой пол. Скорее всего, он очень мало двигался, и поэтому ему просто не было нужды подрезать бороду. «Дедушка, извини за беспокойство, но я тут запутался немножко». Уважительно обратился гном к этому старику, старательно помогая ему присесть возле прилавка. «Этот молодой человек принес металл и спрашивает про его свойства, а я даже не знаю, что ему ответить. Я никогда такого металла не видел. Неужели ты мог такое ответить человеку?» Тихо прошелестел своим немного скрипучим голосом старик, отвешивая своему внуку легкий подзатыльник своей невесомой рукой. «Зачем же ты так позоришь нашу семью, рассказывая клиенту о том, что какой-то металл ты мог не видеть? И что это может быть за металл, который ты мог не видеть, если ты даже работал с черным мифрилом на одном из заказов? Покажи мне этот металл, и если ты видел этот металл или я тебе его показывал, то тогда ты будешь наказан». Честно говоря, слушая эту добродушного перебранку, молодой дворянин с большим трудом сдержал на своем лице усмешку. Все-таки все это, что происходило перед ним, очень сильно напоминало ему ласковое назидание старика своим потомкам. Ведь этот старичок своим сухоньким пальчиком сейчас грозил довольно крупному и коренастому гному, который мог бы завязать его тело в узелок одной рукой. Но было заметно, что все гномы с огромнейшим уважением относятся к этому древнему старику. С легким поклоном продавец протянул этот брусочек темного металла своему деду, который взял его в руку и принялся внимательно рассматривать. Несмотря на то, что его кожа была довольно бледная, парень сразу заметил то, как он резко побледнел еще больше. Глаза старого гнома расширились и с огромным вниманием вонзились в этот брусок. Он своими хрупкими пальцами буквально гладил каждую жилку, которая проглядывала на поверхности этого небольшого брусочка, и что-то шептал. Создавалось впечатление, что он пытается уговорить этот металл что-то ему показать. Это было странно, так как скорее всего подобное действие имело отношение к древним знаниям гномов, и они явно старались подобное не афишировать при посторонних. Так что все, что сейчас происходило, говорила парню о крайней степени удивления и ошеломления этого старика, иначе бы он таких ошибок не совершал. Присутствующие гномы также поняли, что происходит что-то не то, и удивленно начали переглядываться. «Где вы его взяли?» Наконец-то отмер старик, поднимая пораженный взгляд на человека. «Однажды в своей жизни я видел такой металл. Это адамантит». «Адамантит?» — удивленно переспросил гном, продавец, повернув ошеломленный взгляд к человеку, но потом снова вернулся к своему деду. «Дедушка, но ты же сам говорил мне, что этот металл легендарный даже по отношению к черному мифрилу, и в нашем мире его нет. Откуда он мог взяться?» «Говорят, что этот металл когда-то добывали демоны». Принялся шепотом рассказывать историю про этот металл, которую он знал, древний гном. Вернее, они добывали его в собственном мире и доставляли сюда. Ценность этого металла огромна. Дело в том, что он нейтрален к абсолютно любой магии. Если из него изготовить какой-нибудь артефакт, что можно использовать практически любые плетения, в отличие от того же мифрила, который больше предрасположен к светлой магии. Адамантит можно использовать как для темной магии, так и для светлой. А уж какая из него получается защита. Кроме того, он гораздо прочнее, чем тот же мифрил, и надежнее в плане использования различной магии. Поэтому его ценность просто невероятна. То есть, вы хотите мне сказать, если из этого материала изготовить инструменты для тех же артефактов, то их ценность будет гораздо выше, чем таких же инструментов из черного мифрила? Горзу медленно взял из рук древнего гнома брусок металла и снова внимательно его осмотрел. А если изготовить из него какое-нибудь оружие, то оно будет гораздо лучше, чем те же ферзанийские мечи. Безусловно, молодой человек, безусловно. Проскрипел древний гном, внимательно осматривая стоявшего перед ним парня. Также можно из него изготовить доспехи, которые по своей прочности и качеству защиты не буду знать себе равных в этом мире. Только зачем вам это? Ведь даже один этот брусочек металла стоит просто невероятно огромное количество денег. Даже сейчас, Моя семья могла бы попытаться предложить вам около 500 тысяч золотых монет только за этот брусок, а изделие из этого металла будет стоить еще дороже, ведь их просто так не изготавливали. Древние мастера делали из такого материала просто невероятные вещи. Внезапно Гарзу буквально своей спиной почувствовал какую-то угрозу. Судя по всему, гномы не собираются давать ему возможность уйти с этим металлом. Все-таки их жадность действительно не знала границ. И сейчас парень отлично понимал, что после того, как этот старик назвал сумму в 500 тысяч золотых за один этот брусок, то ценность жизни самого дворянина сейчас очень сильно зависит от того, сколько таких брусков имеется в его распоряжении. Кроме всего прочего, парень превосходно понимал также и то, что старик по своей привычке наверняка назвал цену процентов на 50 ниже той, которая на самом деле могла бы соответствовать настоящей стоимости этого материала. В итоге получалось примерно около 900 тысяч золотых за брусок. С учетом того, что это был самый маленький брусок из тех, которые были у него в распоряжении, парень понимал, что в его распоряжении просто огромное количество денег. Только вся проблема заключалась в том, что гномы такого человека живым не выпустят. Особенно если узнают, что у него имеется довольно много такого металла. Ведь изготовление изделий из подобного материала поднимет престиж этой семьи просто на невероятную высоту. Да, стоимость этих инструментов будет превышать все разумные пределы. И вряд ли кто-то сумеет их когда-либо приобрести. Но даже тот факт, что они просто изготавливали инструменты из этого материала, будет свидетельствовать об их мастерстве и рейтинге среди мастеров их народа. Уважаемый, мне кажется, что вы что-то мне не договариваете. Понимая то, что сейчас его жизнь находится на волоске, так как гномы уже наверняка сейчас пытаются окружить эту палатку, чтобы не выпустить такого клиента, парень резко осадил старика. Я превосходно знаю характер гномов, уже успел с ним познакомиться. Поэтому уверен в том, что вы мне действительно что-то не договариваете. Стоимость этого металла наверняка больше, чем вы мне сказали. Да, стоимость в 500 тысяч золотых звучит просто великолепно для моего слуха, особенно учитывая мои последние траты. Но проблема в том, что я знаю, как обычно гномы ведут дела. И скорее всего вы наверняка занизили стоимость минимум процентов на 50, а то и 60. Так что стоимость этого бруска металла не меньше, чем 1 миллион золотых монет. Ошарашив гнома в такой информации, Гарзу весело подкинул этот брусочек, потом спрятал его к себе в переносной сейф и, усмехнувшись, вышел из палатки. Пока гномы ошалело пытались осмыслить его слова, парень намеревался исчезнуть в толпе, так как отлично понимал, что столкновение с гномами не принесло бы ничего хорошего ни ему, ни империи Рикон. В результате этого столкновения, даже если бы вмешалась стража, графу пришлось бы показать этот кусок адамантита народу. А услышав его настоящую стоимость, можно было предположить, что за молодым дворянином объявит целую охоту. Ведь такие деньги на дороге не валяются. Даже 600 тысяч золотых могли стать великолепным приданым для любого дворянина, так как за такие деньги можно было приобрести себе титул великого герцога. Более того, за такие деньги можно было приобрести целое герцогство, так как эта сумма равнялась фактически пятилетнему доходу такого герцогства. Именно так оценивали стоимость земель и титулов на территории империи Рикон. Хочешь себе купить баронство, заплати за него пятилетние налоги. Точно так же оценивались и все остальные титулы. Да, за тобой не будет числиться родословный. Но то, что у тебя есть такие большие деньги, уже давало понять многим, что с тобой стоит иметь дело. Кроме того, такой маленький брусок наверняка привлек бы внимание всех любопытных, и тогда графу пришлось бы объяснять не только им, но и императору о том, где он мог найти подобное сокровище. Да, парень спокойно мог бы рассказать ему о том, что обнаружил подобный брусок на территории древнего города эльфов. Это было вполне правдоподобно и соответствовало действительности. Возможно, тогда бы удалось снять большинство вопросов, которые наверняка возникают у многочисленных дворян по поводу того, откуда у парня берутся деньги на все эти траты, которые он уже сделал на территории своего графства. Но ничего подобного им объяснять парень не собирался. Хотя самому императору и, скорее всего, великому герцогу Куррас все это рассказать все же придется. Ведь они наверняка заинтересуются делами на территории графства. Но им можно было доверить подобную информацию.